потому что на противоположном конце гандлерского пятачка появилось трое слуг в красных ливреях со знаком рода Гамбарини и с девизом на рукавах. Лакей графа по имени Йоган предводительствовал ими. Поспешными, большими шагами, свидетельствовавшими о том, что слуги знают, где искать детей, они направились к мальчикам. И на самом деле, в разгар безумной паники, охватившей дворец, один из местных поставщиков принес невероятное известие, будто сын его сиятельства со своим новым компаньоном сидят перед костелом Девы Марии заступницы и ловят блох в шерсти шелудивого пса. Граф тут же выслал туда своих слуг. Нет, теперь мотать уже поздно, потому что некуда. Спокойно возразил Петр и поднялся, чтобы шагнуть лакеям навстречу. Но падре будет сердиться, жалобно запротестовал Джованни, хватая Петра за руку. «Как всякий отец», — сказал Петр, — «а нашему брату это нипочем, не может понравиться». Граф ожидал их в своем кабинете, комнате полной одних картин. Картины висели, стояли, теснились, громоздились на полу и на подставках. Он казался спокоен. И более того, раскладывал пасьянс, постукивая по картам блестящим, остро остриженным ногтем правого указательного пальца. Однако то обстоятельство, что на столе подле его правой руки лежал стек, а также и то, что после продолжительного молчания он обратился к сыну на «вы», и это прозвучало строго и отстраненно неприязненно после обычного фамильярного «ты», не предвещало ничего хорошего. «Что вы можете сказать в свое оправдание, молодой человек?» — спросил он сына, даже не взглянув на Петра. «Ничего», — произнес Джованни, и к неудовольствию Петра, напряженно и внимательно следившего за ним, повесил голову. «Сколько вы заслужили?» — спросил граф, хватая за стек. Джованни поднял к нему свои жалкие, худенькие ручки. «Всыпьте мне хоть 25, но, пожалуйста, не сердитесь на Петра. Он здесь новенький и не знает, что позволено, а что нет». «Вы сказали 25!» — прервал его граф. «Так подойдите!» На трясущихся ножках Джованни шагнул к отцовскому столу, но Петр опередил его. «Если тут и должен быть кто-то наказан, так это я, хоть мне и непонятно, за что. Вы сказали, что сейчас время вольных развлечений. Вот мы развлекались. Или не развлекались, Джованни?» «Развлекались! Да еще как!» — воскликнул Джованни захлебывающимся от восторга голоском. «С негодяем, который обманул мое доверие и чье имя недостойно обременять мою память, я не намерен разговаривать», — проговорил граф. «Так что собери свои пожитки и отправляйся, откуда пришел». Граф так резко хлестнул стеком по доске стола, что от этого удара подскочили карты. «Отец, если вы прогоните Петра, я не захочу больше жить!» — воскликнул Джованни, задыхаясь от судорожных рыданий, упал на колени, являя собой воплощенный ужас и страдание. «Я не хочу больше жить! Не хочу! Вы не знаете, папенька, как это было прекрасно и как мы наслаждались! Мы видели палача и голых женщин в окнах, и блохмы ловили, чтобы они сожрали трактирщика. А Петр придумал, как лучше сажать их в коробочку, чтобы они не разбежались. А тот, кого казнили, схватил руками свою голову, когда она отлетела. «Папенька, папенька, дорогой папенька, я буду послушной, буду рано вставать, я буду есть овсяную кашу, фехтовать, учить гекзаметры. Я буду молиться на ночь, только умоляю, оставьте у нас Петра, он храбрый и сильный».